Сонет 57. Твой верный раб, я все минуты дня тебе, о мой владыка, посвящаю. Когда к себе ты требуешь меня, я лучшего служения не знаю. Не смею клясть я медленных часов, следя за ними в пытке ожидания, не смею роптать на горечь слов, когда мне говоришь ты «до свидания». Не смею я ревнивою мечтой следить, где ты. Стою, как раб угрюмый, не жалуясь, и полн единой думой, как счастлив тот, кто в этот миг с тобой. И так любовь безумна, что готова в твоих поступках не видать дурного.